Легендарные убийцы проникали в стан любых врагов и убивали свои цели несмотря ни на что, как бы сильны они ни были. Жрица видела Сарана в качестве острого ножа, которым можно было убирать подгнившие души из своего стада. На ее губах появилась тонкая улыбка. Что же до его веры? Да в этом мире не существует абсолютной верности. Пока он будет получать заслуженную плату, убийца будет на нашей стороне. У этого мужчины множество секретов, и он отчаянно нуждается в нас. Кроме того, он не просто так всюду носит с собой эту спящую девочку. Я не спрашивала, но мне кажется, он заботится о ней. Они очень близки. Если его ударило заклинание поглощения энергии, то и она может находиться под действием какого-то заклятия. В крайнем случае мы можем использовать ее. С жестокой улыбкой она посмотрела в глаза стражу и сказала: «Тебе не нужно задаваться вопросами о моих планах, а теперь отправь оборотней и акул по следам предателей. Мы обязаны найти их первыми». Он поклонился, после чего нырнул в воду. Жрица вернулась в заднее помещение храма. Она подползла к водоему и тихо прошептала несколько молитвенных строк, после чего поверхность воды вдруг изменилась, и на ней возникло изображение Сарана, спящего с Вивин. Странный свет появился в глазах жрицы, она тихо пробормотала: «Кто же они такие? Эта девочка рождена колдуньей, столько могущественных фигур появляется в мире, из бездны выходят демоны, а богиня Марей не отвечает на мои молитвы. Близится что-то большое, видимо, нужно готовиться быстрее». Она закрыла глаза и тоже нырнула в океан. Хотя жрица обладала великой силой, она не могла напрямую мобилизовать морские расы, потому как светский мир и божественные силы сохраняли дистанцию. Редкие храмы напрямую вмешивались во внутренние дела стран, ведь страны скоротечны, а боги вечны. Некоторые храмы пережили десятки смен власти. Тем не менее, если жрица способна мобилизовать хотя бы несколько племен, это говорит о ее статусе. Эта сирена была благородных кровей. Часто дети, которым не дано наследовать трон, служат морским богиням. Над океаном возник непроглядный туман. Саран был на глубине 300 метров под водой, он стоял на палубе голоса мертвеца. Давление не могло повлиять на него благодаря эмблеме на груди, даже дышал он без труда. По палубе корабля шаркали утонувшие матросы, банши-сирены переплывали с места на место как полуматериальные призраки. По кораблю патрулировали неживые оборотни акулы. На этом корабле были сотни призраков, закованных в цепи, все это были те, кто умер на корабле или возле него. Они не могли сражаться, но своими душами укрепляли корпус корабля и надували его паруса. Эти обреченные души были топливом корабля, и было их на нем почти 900. В бою участвовали утопленники, банши-сирены, мстительные морские духи и неживые оборотни-акулы. Саран по направлению вычислил примерный курс их движения. Потому как кораблю-призраку лучше было не показываться глазам обычных людей, плыть приходилось под водой. «Поднимаемся», — приказал Саран, наблюдая за множеством рыб, удирающих во всех направлениях от корабля. По его команде утопленники начали поднимать призрачные паруса, сквозь толщу воды стали просачиваться лучи света, окрашивая мрачный корабль голубым светом. Осмотревшись, Саран приказал призвать туман. Вокруг корабля образовался густой туман, скрывший его как облако. В мгновение ока он распространился на сотни метров и следовал за кораблем. Это была одна из главных способностей любого корабля-призрака, ведь его команду составляла нежить, и какой бы сильной она ни была, у нее всегда есть слабость к свету. Корабль плыл практически бесшумно. «Капитан», — подплыла к нему банши-сирена, слегка визжащим голосом она сказала: «Мы чувствуем живых». «Живых? Так скоро?» Глава 198.2. Перевод на русский. Вжикк. Абыз Доминатион. Власть бездны. Глава 198.2. Испытание боем. Саран нахмурился и поднялся к штурвалу, где достал подзорную трубу для наблюдения. Он видел большой корабль вдалеке, возле острова. На нем был флаг с двумя мечами под черепом. Самый частый пиратский флаг, не относящийся ни к одной группе, иными словами, это были пираты-одиночки. Никто не пользовался флагами знаменитых команд, потому что такие мгновенно становились их врагами, и врагами их врагов. Это не столько правило, сколько здравый смысл. Флаги очень важны в море. Что для торговцев, что для банд и пиратов, все плавали под флагами, и это правило было написано кровью. На памяти Сарана целую гильдию вырезали просто за то, что один из их кораблей повесил чужой флаг. Идиоты подумали, что флаг короля пиратов защитит их корабли. В океане пиратов было не меньше, чем разбойников в лесу, а потому некоторые правила, кем бы они ни были созданы, лучше соблюдать. Обычные пираты, нахмурился Саран. Подумав немного, он отдал приказ всем приготовиться к бою. Скорее всего, корабль принадлежал обычным пиратам, потому что все знаменитые команды использовали уникальные флаги. А пираты очень редко прибегали к маскировке. Если они принадлежали каким-то известным группам, то старались показать это, так можно было избежать многих проблем. Некоторые даже обладали особыми магическими флагами, способными отпугивать морских монстров. «Капитан?» – спросила Банши Сирена. «Это не наша цель. Мы точно должны нападать на них?» Саран нахмурился. «Да, я должен знать, на что способен этот корабль. Хотя, нет, пускай команда готовится к абордажу, с этими я разберусь сам. Прикройте меня». Он хотел использовать эту возможность, потому что давно не сражался в море. Сражение – это не просто нарезание людей острыми предметами, но и понимание преимуществ различных условий боя. Сражение в море, на корабле и на суше – совершенно разные вопросы. Многие погибли, потому что не были готовы сражаться на качающихся и узких палубах. Саран всегда был осторожен и не собирался умирать из-за невежества. Кроме того, нужно было испытать свои новые способности. В прошлой жизни он мог бегать по воде благодаря полулегендарной способности, но сейчас ее не было, так что динамика боя станет совсем другой. «Шашанг!» Саран повернулся к нежити на борту и приказал: «Подведите корабль на расстояние пушечной стрельбы и ждите моего сигнала», после чего спрыгнул в воду. «Полет, великая невидимость!» Прочитал он заклинание, его глаза засветились в этот момент. Саран начал отсчет, его мозг работал как сложный инструмент. Под прикрытием тумана он летел над поверхностью моря. Великая невидимость скрыла его бесследно, даже нежить не увидела, как он пропал. Он придержался за палубу, и простое заклинание в один момент высушило его одежду, после чего Саран полетел к кораблю, поднявшись на высоту 100 метров. Пока он не изучил соответствующие способности, поэтому использовать заклинание в полете не мог, ему приходилось полностью концентрироваться на полете. Сейчас важнее всего было время. В этом мире не существовало вечных заклинаний, он должен был сделать все раньше, чем закончится полет и великая невидимость. Медленно он приближался к своей цели. С такого расстояния он уже мог рассматривать все и всех на корабле. На палубе было около 30 пиратов, в том числе наблюдатель на мачте, рулевой за штурвалом и остальные. Эти пираты были не слишком слабыми, некоторые из них превосходили по силе городскую стражу, большинство достигали второго ранга. Тем не менее, большинство из них были обычными бойцами, потому как пираты предпочитали профессию головорез. Из всех бандитов, именно пираты обладали самыми высокими боевыми способностями, только пустынные разбойники могли с ними сравниться. Прошла минута, он начал спускаться, но до конца невидимости еще оставалось время. Саран снизился до 10 метров над кораблем. Свет проходил сквозь его тело беспрепятственно, лишь по движению тумана можно было заметить что-то странное. Сильные пираты скучали на палубе, якорь был сброшен, и они чего-то ожидали. Саран продолжил снижаться, пока не приземлился на пустой край кормы. В нескольких метрах от него был пьяный пират, но из-за алкоголя он не заметил Сарана. «Сперва нужно убить самую опасную цель», — решил Саран и осматривал корабль, пока не увидел одноглазого пирата, похожего на помощника капитана. Он бесшумно поднял свой меч. «Сшу!» Кровь ударила фонтаном, кричавший на своих людей пират шокированно посмотрел на собственную грудь. На месте его сердца появилась дыра, пират третьего ранга умер мгновенно. «Враг!» Тут же разразился хаос, все достали оружие, но они не видели врага, словно грудь капитана разнесли из пушки. Саран стряхнул кровь с меча, и тот снова стал совершенно невидимым. Такова была сила великой невидимости, даже атакуя противников он оставался совершенно незримым. Слуш, голова еще одного пирата покатилась по голове. Сильный пират услышал свист приближающегося лезвия, но не увидел его, а вскоре весь мир покатился перед глазами его отрубленной головы. Тут, три кинжала появились будто из ниоткуда и убили еще троих. В мгновение ока он убил пятерых, а никто даже не мог понять, откуда их атакуют. Они лишь чувствовали, как кто-то перемещается между ними с удивительной скоростью. От страха упал их дух, все они были в ужасе. Многие даже начали бросать свое оружие наобум. Тан-тан-тан, Саран отбил три сабли, почти попавшие в него, на мгновение показав свою позицию, и тут же прыгнул на 5 метров разом и схватился за веревку. Контур его руки проявился, но ничего больше. Вдруг он оттолкнулся от мачты и бросился на врагов сразу с двумя мачете. Кровь забрызгала всюду, на палубе начали появляться кровавые следы, его контур обрисовался из кровавых разводов на лице и одежде, но и он мгновенно размывался под действием заклинания. По размытым движениям можно было понять, где он находится, но уже было слишком поздно. Спустя 3 минуты следы невидимого Сарана начали появляться в крови, разлитой между 30 мертвыми телами. Он до сих пор оставался невидимым. Саран стряхнул кровь с мечей, после чего посмотрел на рубку корабля пустым взглядом. Подняв труп, он пробил им дверь, после чего влетел следом и зарубил 2 пиратов внутри. Свежая кровь окропила его одежду. Эффект заклинания слегка ослаб, его контуры стали видимыми, но уже было неважно. Саран не сомневался, что без труда убьет оставшихся. Глава 199. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 199. Сильная женщина. Случ. 2 фонтана крови ударили из глоток, оба человека упали, бесплодно пытаясь закрыть раны руками. Саран все больше и больше понимал навык гладкорис. В бою, если у противника не так много телосложения или ему не повезет в испытании смерти, он мог одним ударом снести голову, а для способности обезглавливания требовалось целых 18 сил или оружие может застрять. Его силуэт был размытым, но теперь люди видели, где примерно он находится. Великая невидимость, заклинание 4 уровня. Это заклинание работает как скрытность, но не сбрасывается после атаки. Под его действием заклинатель остается совершенно невидимым, только его контуры могут проявиться во время атаки или действий. Эффект постепенно ослабевает в бою, но даже после того, как полная невидимость сменится размытостью силуэта, противники будут получать сниженную на 4 единицы меткость. Продолжительность действия заклинания. 1 минута за каждое очко уровня сотворения заклинаний. Великая невидимость, без всяких сомнений, была очень сильным заклинанием. Единственным недостатком можно было назвать ее продолжительность. Саран на своем уровне мог поддерживать его около 10 минут. Даже легендарные волшебники не могли использовать его больше получаса, однако Саран изучил метамагическую способность усиления заклинаний, поэтому в будущем сможет использовать для великой невидимости слот заклинания 5 уровня, что увеличит продолжительность ее действия на 50%. В начале игры усиление заклинаний было очень мощной способностью, поэтому он ее и выбрал. Тап-тап-тап, Саран двигался сквозь ряды врагов, оставляя за собой горы трупов. Никто не видел его оружия, а потому заблокировать или увернуться от удара было практически невозможно. Даже если кому-то удавалось почувствовать приближение атаки, ловкость Сарана была настолько высока, что уклониться было просто невозможно. Случ. Бой продолжался уже почти 5 минут. Пираты прекратили паниковать и нашли решение. Они бросали свое оружие и стреляли из луков и арбалетов. Часто перепадало союзникам, но лучше так, чем молча наблюдать за приближающейся смертью. Тан-тан-тан. Саран отбил брошенное оружие и стрелы, но не болты. Получив 3 попадания в грудь, он лишь отступил на пару шагов, потому что заранее использовал каменную кожу и потому не получал почти никакого урона. Враги уже перезаряжали арбалеты, а некоторые просто стояли на месте и махали оружием во всех направлениях. Испытание боем действительно необходимо. Подумал про себя Саран, вытаскивая болты, застрявшие в кожаной броне. Даже пришлось использовать легендарный предмет. Если бы не каменная кожа, я был бы серьезно ранен. Даже с великой невидимостью не стоит недооценивать врагов. Понимание скрытности. Саран использовал способность теневого танцора, и вновь его силуэт полностью растворился. Ослабшая великая невидимость складывалась со скрытностью, как если бы вновь работала на полную мощность. Где? Куда он делся? Оставшиеся пираты были в ужасе, некоторые кричали и атаковали в случайных направлениях. Вдруг рубка слегка вздрогнула, а на ее стене остался вдавленный отпечаток ноги. Через мгновение, когда из пирата уже начали вываливаться кишки, силуэт Сарана вдруг проявился, и он бросился во врагов сразу с 2 клинками. 7 пиратов закричали от ужаса и боли, их ноги отвалились раньше, чем они успели убежать. Выжившие забились в угол, но через несколько мгновений превратились в труху из отрубленных конечностей и вывалившихся органов. Атаки некоторых пиратов задели Сарана, но каменная кожа их заблокировала. Гораздо больше атак попадало по их собственным товарищам. Призрак, демон, бегите. Их психика наконец сдалась. Отчаянные люди не боялись сильных врагов, но что делать с тем, кого ты даже увидеть не можешь, пока все твои товарищи умирают один за другим. Некоторые пытались сбежать, но разваливались на части, как если бы их разрезали лучи света. Саран был равнодушен, в его сердце не было сочувствия к пиратам, а мечи не оставляли в живых никого. Саран стряхнул кровь со своего меча и пробормотал ледяным голосом. «Еще 3 минуты невидимости. С великой невидимостью я могу убивать большие группы врагов, но только если среди них нет волшебников. Любое заклинание обнаружения рассеяло бы мою невидимость. ХММ, нужно будет как-нибудь отправиться в пустыню. Вроде бы там плащ незримости. Это был легендарный предмет, но для разбойников он фактически был божественным. И это при том, что эффект у плаща был всего лишь один. Он блокировал практически любые заклинания обнаружения. Во всем мире такой был лишь один, и в прошлой жизни Саран сражался за него. Даже за артефакты он не видел ни одного такого кровавого и жестокого сражения. Он тогда сам был почти легендой, но так и не смог его получить. В итоге плащ оказался в руках убийцы. Чтобы посоперничать за такой предмет, ему пришлось убить очень многих. Саран тогда и сам чуть не погиб из-за атаки сразу 2 убийц. Редко в боях за артефакты умирает много людей, но за этот легендарный плащ погибли 100 профессионалов высшего уровня. Сейчас он находился в подземелье и о нем пока могли не знать другие люди. Однако Саран еще был слишком слаб, плащ охраняли очень опасные демоны. Пираты умирали толпами, но Саран хмурился, потому что до сих пор не встретил капитана. Он не на корабле, но только Саран собирался завернуть за угол, как вдруг в стороне появилась вспышка алого света. Танк. Рефлекторное уклонение Сарана сработало мгновенно, он тут же заблокировал атаку врага. Танк. И вторую. Его противник тоже пользовался 2 мечами, только Саран заблокировал удар на уровне шеи, как блестящий алый свет уже приближался к его пояснице, но ему удалось заблокировать 2 удара. Перед ним оказалась высокая женщина с прекрасным лицом и капитанской шляпой на голове. Она ждала возможности внезапно атаковать его. Женщина. Саран был не слишком удивлен, потому что эти воды принадлежали амазонкам. Он вновь исчез и искал возможность убить врага. Это было непросто, потому что женщина, судя по скорости движения клинков, была не слабее 4-го ранга. По ее сдержанности и скорости Саран понял, что это опасный противник. Черт, опять исчез. Ругнулась женщина с яркими рыжими волосами, защищаясь 2 клинками. Саран использовал понимание скрытности и благодаря эффекту великой невидимости снова исчез. Однако найти слабое место не удавалось долго, женщина прикрывала практически всю себя. И когда он уже собирался пробить ее оборону силой, она сделала неожиданное, закрыла глаза. Женщина закрыла глаза и остановила оружие перед грудью, затаив дыхание. Нет. Внезапно Саран почувствовал мурашки на коже и перекатился в сторону. 2 вспышки света ударили в то место, где он находился мгновение назад, разбив ящик 0,5 метра высотой пополам. Она тут же почувствовала, куда он перекатился, и атаковала снова. Ее глаза были закрыты, но каждый раз ножи проходили в сантиметрах от Сарана. Слепой бой. Насколько же сильная баба. Эта женщина изучила особый навык, позволяющий ей сражаться даже с закрытыми глазами. Глава 200. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 200. Слепой бой. Танк. Сарану больше было некуда отступать, она загнала его в угол и оставалось только блокировать атаки врагами. Слепой бой – очень сильная способность, способная перевернуть бой в некоторых ситуациях, как, например, в этой, или под действиями заклинаний темноты и слепоты, или просто в темноте. В прошлом Саран потратил очень много времени, чтобы получить этот навык, потому что в подземье эффективность боя без нее падала на 30%. Для ее получения требовался не слабый уровень мудрости. Саран оставался невидимым, но она зажала его в угол, ориентируясь исключительно на звуки, тепло и движение масс воздуха. Эти незримые для обычного человека приметы заменяли ей зрение, пока она закрывала глаза. Очередной удар ему пришлось заблокировать прямо, и действие скрытности прекратилось. Она тут же открыла глаза, которые тускло светились. Форма меча. Крученый удар. Хрясь. 2 меча в ее руках разрубали все на своем пути, пока она поворачивала всем корпусом с невероятной скоростью, словно колесо телеги, которую тащит за собой бегущие галопом лошади. Этот прием боя принадлежал разбойникам, но другие профессии ближнего боя тоже могли его изучить. Это одна из самых популярных атак для парного оружия, потому что позволяло наносить смертельно опасные удары по несколько штук в секунду. Танк. Саран заблокировал 1 атаку, но второй меч ударил его в грудь. При использовании парного оружия сила ударов снижалась, поэтому она пробила каменную кожу и лишь немного порезала его мышцы. Брызнула кровь. Саран уже и не пытался отбиваться, он быстро побежал прочь из рубки. Сражаться с профессионалом боя с парным оружием в закрытом пространстве невыгодно, а тем более когда противник так силен. «Сбегаешь, зайка!» — взревела женщина и продолжила свою атаку с такой скоростью, что у него просто не было возможности отступить. Сарану оставалось только надеяться на свои способности уклонения и блока, молясь о том, чтобы представился шанс сбежать. Капитан пиратов была поражена рефлексами Сарана, но внезапно она соединила два своих клинка в один тяжелый полуторный меч. Двойной клинок. Зрачки Сарана сжались, он нагнулся в последнее мгновение, уклоняясь от клинка. В тот же момент он оттолкнулся от пола с такой силой, что в доске появилась трещина, и бросил себя в грудь женщины как снаряд. Он врезался в нее с такой силой, что дверь за ее спиной была выбита. Мерзко хрустнули кости, внезапная атака Сарана переломала ей 4, а то и 5 ребер. Она никак не могла ожидать такого движения от него и не успела защититься. Из-за сломанных ребер ей было даже дышать трудно. Фвущ! Холодный свет ударил из-за спины Сарана. Касание вампира. Его меч внезапно исчез. Он отступил на шаг и нанес ей сокрушительный удар кулаком в почку, отчего она сжалась в состоянии эмбриона, ее лицо покраснело, а глаза вытаращились. Рана на груди Сарана уже перестала кровоточить, и хотя в его руках не было оружия, он обрушил на ее тело безумную волну ударов и безжалостно свернул ее запястье, переломав кости, в том же движении хватая другую руку и выламывая сустав из плеча. Она упала на пол и потеряла сознание от боли и невозможности вдохнуть. «Не зря я учился безоружному бою», — подумал про себя Саран, подняв женщину одной рукой. «Боевые техники борцов незаменимы, когда нужно подавить атаки противников. Если столкнусь с борцом, нужно использовать кинжал и быть готовым к неожиданностям. Против борцов длинное оружие было бесполезно. Чем оно длиннее, тем меньше шансов по ним попасть, и наоборот, кинжалы работали прекрасно. В прошлом им с Вивьен встретился монах, который подарил девочке книгу боевых искусств. Она ее не читала, а вот он изучил досконально. Борцы во многом похожи на святых мечников, и та, и другая профессия чрезвычайно опасны в бою, но в разных отношениях святые мечники долго выжидают и наносят колоссальный урон одной атакой, в то время как борцы наносили слабые атаки с такой скоростью, что противники просто ничего не успевали им сделать. Саран поднял двойной клинок с пола, осмотрел его и пробормотал удивленно. «Настоящий двойной клинок, такие редко кто использует. Кто же ты такая?» Двойные клинки были редким оружием, встречающимся в восточной пустыне. В нем на рукояти было особое приспособление, позволяющее совместить два легких клинка в один тяжелый, благодаря чему можно быстро поменять стиль боя. «Не похоже, что она из пустыни», — продолжил он осматривать ее. Стиль боя этого капитана пиратов отличался от того, что обычно встречался на западном берегу, такой скорее относился к восточной пустыне. Когда-то там существовала прогрессивная цивилизация, но она была уничтожена какими-то злыми древними существами. «Ну ладно», — пожал плечами Саран и отрезал с корабля кусок веревки, при помощи которого связал ее. Он знал хорошие узлы, так что мог не бояться побега, а в будущем ее знания могут помочь. Вокруг корабля уже был густой туман, вскоре корабль-призрак подплыл впритык. Прошло всего 10 минут, а на корабле пиратов не осталось ни единой живой души. Банши Сирена не верила своим глазам. Она не понимала, как Саран убил всех этих пиратов так быстро. Оживить веревку. Канат корабля-призрака, словно живая змея, оплел рыжую женщину и привязал ее к мачте корабля. Он был так прочен, что вырваться с силой ниже 18 не выйдет никак. Корабль-призрак был живым объектом, в том числе и все его канаты скорее напоминали щупальца морского монстра. Против врагов низкого уровня они были катастрофическим оружием. «Я получил 10 тысяч опыта за убийство», — улыбнулся Саран, взглянув на информацию, появившуюся перед глазами после боя. «Да, нет способа зарабатывать этот опыт быстрее, чем убивать людей. Меньше чем за 10 минут больше 10 тысяч. Было бы их немного больше, и мне бы хватило на еще один уровень волшебника». На корабле было почти 50 пиратов, каждый давал не меньше 200 опыта за убийство, так что Саран без труда получил целую кучу такого нужного опыта. Глава 201. Перевод на русский. Вжикк. Абыз доминатион. Власть бездны, глава 201. Изабеллу, Саран перешел к изучению добычи. На пиратах ничего ценного не было, потому что Сарана интересовали только редкие предметы, зато в трюме было полно бочек с ромом и ящиков с товарами. Если продать это все, то можно выручить несколько тысяч золотых. К сожалению, у Сарана на такое времени не было, так что он собрал все их золото и серебро, после чего нашел коробку самоцветов в капитанской каюте. Видимо, у этих пиратов не было хорошей добычи в последнее время, иначе они бы закопали свои сокровища где-нибудь. Пираты любили прятать сокровища. Обычно, после хорошего дела, большую часть награбленного они закапывали на каких-нибудь необитаемых островах. Золото очень стабильный металл, так что его хоть на тысячу лет закапывать можно. Если все пираты, знавшие, где зарыты сокровища, умирали, то так оно и лежало, пока кто-нибудь случайно не наткнется. Ничего интересного, вздохнул Саран, изучив корабль. Будь у него время, можно было бы вернуться в порт и продать сам корабль, но его не было. Придется оставить корабль тем, кому повезет его найти. А ведь за сам корабль заплатили бы не меньше 5-6 тысяч золотых. На борту корабля-призрака Саран для начала занялся раной на груди. Если бы не каменная кожа, он мог бы умереть. Касание вампира почти вылечило его, но перебинтовать не помешает. Саран посмотрел в небо и приказал голосу мертвеца поднять якорь и расправить паруса. Сирена сказала ему, в каком направлении двигаться, и оставался еще день пути. Там его встретит племя сирен, и именно там они должны перехватить караван Россада. «Спусти ее», — приказал Саран, встав возле мачты. Живой корабль повиновался, и веревки опустили капитана пиратов. Саран поймал ее на руки. Женщина была очень бледной, и хотя выглядела она как дикарка, это лишь добавляло ей шарма. Атаки Сарана были свирепы, но не смертельны. Большая часть ее повреждений не заходила дальше синяков, а у бойцов высокого уровня очень много энергии жизни, поэтому так просто они не умирали. Однако лечить ее он не собирался, а просто выбросил в море. Живая веревка все еще связывала капитана, поэтому ее потянуло за кораблем. Но под водой она тут же очнулась и начала захлебываться. Саран удовлетворенно кивнул и щелкнул пальцами. Живая веревка подтянула ее обратно и тут же привязала к мачте. Ее сломанные ребра порвали кожу, и на палубу начала капать кровь. Ей были нанесены крайне серьезные ранения, она могла умереть в любой момент, но ее взгляд на Сарана был полон ярости. «Убей меня, если хочешь, псина морского волка, я не выдам секрет моего отца». «Она и вправду непростая», — улыбнулся Саран, довольный тем, что не убил ее. Женщина четвертого с поразительными, практически красными волосами, так еще и использующая стиль боя и оружие с другой стороны континента, у такой неизбежно должны быть секреты. Возможно, ее отец тоже был пиратом. «Я и собирался тебя убить», — сказал Саран, пожав плечами. «Но мне показалось, что с тебя еще может быть польза. Только тебе стоило осмотреться вокруг, прежде чем путать меня с каким-то морским волком». Осмотреться, она вдруг поняла, где находится, как если бы не замечала до этого момента летающих вокруг призраков и мерзких, полусгнивших, покрытых водорослями и кораллами зомби. Разваливающийся, но остающийся на плаву корабль, черные паруса, завывающие призраки. Дрожащим голосом она пробормотала: «Духи, корабль-призрак». Корабли-призраки были сродни жутким историям среди пиратов. Большинство моряков не встречали корабли-призраки в течение всех своих жизней, но ужасные легенды о них существуют с древних времен. Если что-то и пугает пиратов, так это корабли-призраки, живые тюрьмы для их усопших душ. Все заключенные в этом корабле души могли просуществовать в агонии хоть тысячи лет, ведь они познают покой лишь когда погибнет корабль. Это была жуткая судьба. Многие души в этом корабле в прошлом были пиратами. Саран стоял с довольной улыбкой. Он поднял руку к напуганной женщине и улыбнулся своей белоснежной улыбкой. В ее глазах он выглядел как демон. Тихим голосом Саран сказал: «Не знаю, кто такой морской волк, но если он выбрал такое имя, то, наверное, очень силен, верно? И секреты твоего отца для меня тоже ничего не стоят, только твоя ценность мне интересна. Если ты чего-то стоишь, то я тебя отпущу. Если нет, то убью. Ведь сейчас на нашем корабле не хватает помощника капитана». Она задрожала всем телом, ее зубы начали стучать. Прикованные к кораблю призраки завыли, и женщина сжалась от ужаса. «Нет, я не хочу становиться как они. Чего ты хочешь?» Саран кивнул и постучал пальцем по веревке, чтобы ослабить узлы, после чего улыбнулся. «Так ты готова назвать мне, чем ценна? Если живой ты ценнее, чем мертвый, то поздравляю, я не стану тебя убивать». Саран махнул нежити рядом с собой, чтобы ее отнесли в каюту капитана. Перед этим он открыл зелье лечения и грубо вылил его ей в рот. Панк, он ногой открыл дверь каюты и бывшего капитана пиратов бросили на пол, склизкие от водорослей. Саран посмотрел на нее ледяным взглядом и сказал: «Расскажи мне о себе. Можешь попытаться солгать, но если я почувствую ложь, то отрежу тебе палец. Я очень принципиальный человек, так что мольба меня не остановит». Он провел ножом по воздуху. Женщина сглотнула слюну. Она даже не понимала, почему до сих пор жива. Аура Сарана была ей знакома, только те пираты, что буквально плавали в море крови и трупов, обладали такой. Даже во взгляде ее отца не было такого давления. Взгляд страха. Она задрожала и попыталась отвести взгляд, но вся каюта была пропитана разложением, словно была живой. «Меня зовут Аделизабеллу, я дочь касатки, капитана пиратов залива Крушений». «Стой!» — внезапно прервал ее Саран. Он подошел и взял ее за подбородок, слегка приподняв. «Изабеллу, это аристократическая фамилия Западного королевства. Ты благородных кровей, со стороны матери или отца?» Западное королевство было хаотичным местом, в котором часто нарушали табу, а люди, словно звери, подчинялись слепым инстинктам и желаниям. Фамилия Изабеллу передалась там по наследству в течение сотен лет, но когда одно королевство распалось на целое множество, фамилия перешла к аристократам. Обычно только прямым наследникам позволяли сохранить ее. «Матери», — тихо ответила женщина, опустив взгляд к полу. «Моя мама, знатная леди княжества на западном берегу. Она вышла за виконта, но когда путешествовала морем, встретила моего отца. Он убил виконта и всех последователей, а ее взял в жены. Я унаследовала фамилию матери по желанию отца, он не хотел, чтобы я тоже стала пиратом». Саран усмехнулся, но затем задумался и спросил: «Значит, твоего отца убил морской волк, и поэтому ты стала пиратом, чтобы отомстить за отца, или тебе просто стало скучно жить?» Она замолчала. Глава 202. Перевод на русский. Вжикк. Абыз Доминатион. Власть бездны. Глава 202. Ценная женщина. Ее история была не такой сложной. Мать Адели отправилась с мужем в путешествие вскоре после свадьбы, но они не ожидали наткнуться на капитана пиратов, касатку, который ограбил их корабль и убил всех на борту, кроме княгини, которая ему понравилась. Он делал с ней ужасные вещи и держал в плену до тех пор, пока не родилась Адель. Однако по неизвестной причине женщина умерла через несколько лет. Адель тогда еще была молодой девушкой. Лидер пиратов, касатка, после рождения дочери задумался о том, чтобы отойти от дел. Поначалу он планировал оставить дочери большое состояние, а потом отправиться на какой-нибудь уединенный остров, но не ожидал, что его же товарищи приготовили заговор против него. Однако Адель не была слабой дамой в беде, по отцу она была на четверть амазонкой, и потому задумала месть. Женщина собрала нескольких матросов, оставшихся верными ее отцу, после чего, пользуясь его славой, собрала под своим именем целую команду. Однако силы и славы было недостаточно. Даже с кораблем и группой людей было не победить морского волка. Но затем она услышала о кораблях, полных золота и серебра, и хотя прекрасно понимала опасность, решила их захватить. Потому что даже одного корабля ей бы хватило на месть, ведь суммы они везли колоссальные. К несчастью, этот план тоже провалился. Саран убил всех ее людей. «Ты собиралась ограбить торговцев при помощи этого мусора?» — цинично засмеялся он. «Интересно, ты просто дура или у тебя какой-то гениальный план?» «Да, ну хотя бы красотой тебя природа не обделила». Бледное лицо Адели покраснело от ярости. Она и сама поняла, насколько глупа была ее затея. Однако когда мышцы напряглись, одежда, передавленная веревками, порвалась, и одна ее грудь выпала из нее. Это был позор. «Похоже, ценности в тебе нет», — хмыкнул Саран и прищурился. Кинжал двигался между его пальцев так быстро, что превратился в неразличимую тень. Всемогущие руки делали его пальцы невероятно ловкими. Он сидел прямо перед ней, но Адель не видела даже контуров лезвия, не считая, разве что, богатства, оставленного твоим отцом. «Думаю, ты и сама уже поняла, что я тоже нацелен на тех торговцев, и если получу их состояние, то драгоценности, оставленные твоим отцом, не будут стоить ничего. Как думаешь, оставить тебя в живых или нет? Я, знаешь ли, не люблю оставлять за спиной врагов. А с тебя, «По-моему, будет больше смысла в форме призрака». Адиль стала еще бледнее. Она колебалась мгновение, но затем сказала с отчаянием: «Я буду верна тебе, буду служить. Мой отец оставил мне много всего, даже карту сокровищ. Он говорил, что с ее помощью можно попасть в какое-то тайное место». «Карта сокровищ?» Саран посмотрел на нее с интересом, но сказал: «Я не поверю в верность. Твоя верность для меня ничто. Может, ты и хороший пират на южном берегу, но передо мной весь мир, и ты в нем просто муравей. Что же до службы, то должен признать, тело у тебя красивое, но если чему-то подкорка меня и научила, так это тому, что чем женщина красивее, тем она опаснее, и особенно если она твой враг». Однако, настрой Адиль становился все хуже, выражение отчаяния на ее лице все отчетливее, однако когда нож Сарана просвистел, то вскрыл не ее глотку, а веревки. «Мне кажется, что твоя помощь не помешает. На этом корабле нужен сильный помощник капитана. И плевать, если ты меня предашь, но поверь, цена предательства тебе не понравится. И мне тоже, не люблю снимать кожу с таких красивых женщин». Он слегка отступил и продолжил: «Я дам тебе уважение, которое ты заслуживаешь, но надеюсь, что ты не поймешь его неправильно». Она оцепенела, но затем озадаченно спросила: «Чего ты хочешь?» «Много чего», — слегка расслабленно сказал Саран, но к бою он был более чем готов. «Твое существование полезно мне, но совсем чуть-чуть. Я помогу тебе отомстить, убить этого морского волка и стать сильнейшим лидером пиратов в гавани кораблекрушений. Когда ты станешь достаточно сильной, я скажу тебе, чего хочу. И не пытайся ничего провернуть, ты и сама должна понимать, что я использовал далеко не всю свою силу в том бою. Не заставить меня пожалеть об этом решении». Саран ногой оттолкнул стул с пути, после чего оперся спиной на дверь. Через пару секунд размышлений он спросил: «Раз ты унаследовала фамилию матери, то должна знать, где лежат ее территории, так? Только не говори, что не знаешь. Я не поверю, что твой отец не подумал о том, чтобы сделать тебя законной наследницей. Он явно был умным пиратом, раз остался жив после убийства аристократов такого уровня». Адиль выглядела сбитой с толку, словно не понимала, о чем он говорит, но затем слабо кивнула: «Да, земли моей матери и ее мужа в западном графстве, возле холма Гризли. Отец хотел, чтобы я унаследовала эту землю, потому что моя кровь будет признана заклинаниями жрецов. Но ее унаследовал мой двоюродный брат, а мой отец был убит раньше, чем успел с ним разобраться». Саран кивнул: «Хорошо. В тебе есть все полезные черты пирата, а мне такое нравится, потому что педантов я не люблю. Поздравляю, твоя ценность чуть-чуть поднялась. Может, я даже помогу тебе получить желаемое. Женщине не обязательно становиться пиратом ради мести, если денег достаточно, то все можно сделать, не морая рук. Но ты стала пиратом, потому что тебе скучна нормальная жизнь, не так ли?» Он подошел ближе, нагнулся к самому ее лицу и медленно произнес: «В твоих жилах течет дикая кровь амазонок. С амазонками было столько проблем, потому что в каждом мужчине они с рождения видели вызов. Хотя эта женщина была очень красива, с чертами западной аристократии, светлая кожа и острый нос, в ней ощущалась кровь амазонки, особенно в ее диких зрачках. Такая женщина никогда не примет жизнь с мужем и сыном. Ее жажда крови требовала сражаться. Она достигла 4-го ранга именно благодаря своей крови. Благодаря своей воинственности, амазонки часто достигали высоких уровней. Они, как раса, были немногочисленны, но при этом профессионалов среднего и высокого уровня у них встречалось не меньше, чем у других. Эти женщины становились великими бойцами почти без тренировок, а иногда и совсем без них». Саран думал довольно долго, после чего сказал: «Я оставлю тебя на острове рядом с проливом с достаточным количеством еды. В этом бою за золото тебе смысла участвовать нет, только зря умрешь. Твои раны как раз должны восстановиться к моему возвращению. Конечно», — зловеще улыбнулся он, — «ты можешь попытаться сбежать, и тогда я потеряю пешку, но ты потеряешь шанс, которого больше не получишь в жизни. Без моей помощи тебе никогда не отомстить ему». На этом он покинул каюту, оставив позади крайне озадаченную женщину. Ему действительно было плевать, умрет она или выживет. Пара тысяч опыта за убийство стоила для него не так много, но если эта женщина станет ему помогать, то его планы будет выполнить проще. Сарану еще требовалось так много, но он был недостаточно силен, чтобы пережить смутные времена, даже если станет легендой. Эта женщина, если она не ошибется в своем решении, будет ему полезно, а если ошибется, то плевать. Глава 203, перевод на русский, вжикк, абыздоминатион, власть бездны, глава 203, дрожь воды, подул пахнущий рыбой ветер. Саран посмотрел за тем, как амазонка плывет к берегу, после чего приказал кораблю отплывать. Он не был уверен в том, что она его дождется. В начале разговора он при помощи взгляда страха увеличивал напряжение, чтобы добиться от нее полного подчинения, и если не удалось, значит в этом аспекте он недостаточно хорош. Что ж, не может же он быть хорош во всем. Корабль пришел в движение, и туман поплыл вместе с ним. Лазурно-голубые воды постепенно сменились темно-синими, так Саран понял, что они достигли территории сирен. Эти ноги не были правителями океана, на самом деле в нем было полно опасных существ. Даже оборотни, акулы и сирены занимали лишь его малую часть. Океан был полон чудовищ, особенно в океанической бездне, возле затонувшего континента, куда даже сирены боятся совать хвост. П.П. У меня есть подозрение, что переводчик с китайского на английский, с которого перевожу я, путает оборотни, акулы и сахуагинов, но ТК, доказательств пока нет, продолжу переводить также, не только из-за монстров, но и из-за сильного излучения. Эта катастрофа продолжала отравлять мир уже тысячи лет с момента падения мистической империи. Там некоторые осьминоги вырастали до 14 метров в длину, такие могли даже корабль перевернуть. Временами оттуда появлялись гигантские монстры, охотящиеся на китов, поэтому торговля через океан не пользовалась популярностью, она была слишком опасна, только чародеи осмеливались бросать вызов океану. Обычному человеку такое место не пройти, поэтому остается только плыть вокруг. Континентальные плиты, пусть и медленно, но постоянно перемещались. Сейчас под кораблем была бездна глубиной в несколько километров, и никто не знал, что находится на ее дне, однако рядом с ней жили ноги. Под толщей воды раздался грохот. Поверхность океана забушевала, после чего всплыл боевой корабль странной, эльфийской формы. Он был длинным и узким, с острой передней частью и орнаментом в форме баньши с головой змеи. На его борту находилось племя сирен, среди которых Саран заметил существо, какое не видел никогда раньше. Жрица, излечившая его, была вместе с ними, однако сейчас на ней блестела синяя как море броня, а в ее четырех руках был меч, молот, посох и щит. Она не была легендарной чародейкой, но если сложить ее уровень жреца с уровнем монстра, по силе получится существо, равное легендарному, ведь она была жрецом 18 уровня. Если бы Саран не знал наверняка, то по тяжелому доспеху и щиту подумал бы, что она боец. Поэтому со жрецами было так трудно разобраться. В отличие от волшебников, они не были ограничены в снаряжении и могли произносить заклинания хоть в броне, хоть нагишом. Высокоуровневым не мешала даже тяжелая броня, а временами они накладывали на себя усиливающие божественные заклинания. На легендарном уровне они даже могли призывать небесных жителей. К счастью, божественные заклинания слабее магических, и хотя жрецы сильнее в целом, но мастера всех направлений не выделялись ни в одном из них. Более того, жрецы почти никогда не становились богами, в лучшем случае избранными или святыми. «Следуем за ними», — приказал Саран голосу мертвеца. «Сирены, похоже, использовали алхимические корабли. Хотя алхимия была запрещена почти везде, сирен это не волновало, ведь боевые корабли были их главным инструментом. В отличие от оборотней и акул, они не могли приручать морских существ, поэтому вкладывались в мореплавание. День прошел быстро. Ко второму дню Саран успел восстановить заклинание, после чего они встретились с еще одной дружественной группой. Это были оборотни-акулы на огромных тигровых акулах. Самые верные слуги богини морей, но, к несчастью, не отличающиеся интеллектом, а потом среди них очень редко встречались жрецы и чародеи. Под чистым синим небом больше 10 тигровых акул с наездниками поднялось из глубин. Оборотни акулы были в броне с косичками из водорослей. В целом они напоминали смесь человека и акулы, в их сильных руках были трезубцы. Приблизившись, все они издали громкий рев, после чего тигровые акулы стали плавать вокруг кораблей. В то же время, один из них подошел к сирене и заговорил на языке, которого Саран не понимал. Чертов океанический язык. Жрица стала серьезной, выслушав оборотня акулу, и приказала всем поднять паруса. Наша добыча уже рядом, но на нее вышли другие охотники. Корабли пришли в движение с большой скоростью, как вдруг будто бы вся поверхность океана вздрогнула. Нет, не поверхность, но вся вода от самого дна, как если бы под ними двигалось нечто гигантских размеров. Жрица тоже почувствовала. Она достала предмет, напоминающий раковину, и начала читать молитву на странном языке. Слова напоминали волны, расплывающиеся вокруг. Кешеру, ке-ша-ру. Сирена закричала нечто напоминающее имя. К несчастью, Саран не понял ни слова молитвы, но одно он знал наверняка. Эта битва будет непростой. Скорее всего, противник легендарного уровня. В ожидании время стало вязким, практически остановилось. Вдали показались бочки и фрагменты кораблей, некоторые из которых горели. Запах крови привлек акулы и других морских обитателей. Оборотни акулы завыли и произнесли заклинание, после чего к ним присоединились другие морские твари. Это было очарование морского существа, заклинание, с которым они рождаются. Вскоре начали попадаться тела. Саран заметил в воде черный флаг с белыми костями. Он тревожно пробормотал. Флаг короля пиратов, все указывало на то, что сражение уже случилось, но пока не было ясно, был ли уже схвачен караван предателей. Сарана богатство не волновало, он все равно почти ничего не получит, но у него не было выбора. Если он сбежит, то будет проклят богиней морей. Боги не отвечают на молитвы, но это еще не означает, что они совсем перестали наблюдать за миром смертных. Вода снова вздрогнула как от удара. Рыбы испугались и быстро уплыли в стороны, даже акулы выглядели встревоженными. На горизонте показался остров. Он напоминал скалу, внезапно вылезшую из моря, очень странную и жуткую. Они уже почти заплыли на территорию островов Сороса. Здесь всюду встречались странные и неизведанные острова, многие из которых отмечали места сражений мистической империи своими подорванными вершинами. Вдалеке раздался рев, а в следующее мгновение появилась гигантская черная тень, грациозно распахнувшая свои крылья и кружащая в сотни метров над океаном. Черная тень нырнула вниз, и с острова раздались пушечные выстрелы, но драконье дыхание накрыло всех 20-метровым конусом пламени. Черный дракон. Саран подсознательно схватился за рукоять меча, после чего взглянул на жрицу. Он был прав. Дракон не устоял перед очарованием сокровищ. Бдуум! Вспыхнул чудовищный взрыв. На таком расстоянии видно было плохо, но Саран разглядел женщину в белом наряде, немного напоминающем свадебное платье. За ее спиной распахнулись гигантские красные крылья дракона, но самым удивительным было то, что она столкнулась с черным драконом и не проиграла в силе. Какие еще чародеи могут сражаться с драконами в прямом столкновении? Только ученики дракона. Она легендарный ученик дракона, закончившая частичное превращение в дракона, поэтому за ее спиной были красные крылья. Должно быть, это и была легендарная герцогиня, рожденная с кровью дракона. Океан снова вздрогнул. Вперед, ныряем. Жрица и Саран отдали совершенно разные приказы. В то время как боевые корабли внезапно начали ускоряться, жрица читала заклинание, двигая сразу четырьмя парами рук. Вода задрожала, и вдруг появился гигантский, полулегендарный элементаль воды. Он стоял посреди моря, в то время как корабли двигались вперед. Голос мертвеца, с другой стороны, начал погружаться под воду. Все заключенные в нем духи приготовились сражаться. Они приплыли как раз вовремя. Глава 204. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 204. Легендарная океаническая битва. Корабль-призрак медленно затонул. Саран активировал эмблему на груди, активировав заклинание подводного дыхания. Утопленники просто схватились за веревки, в то время как призраки громыхали цепями и завывали. Корабль-призрак приближался медленно по океаническому дну, однако боевые корабли сирен уже вступили в бой. Многие сирены спрыгивали с палубы в воду и плыли к острову своим ходом. Кораблей в этом бою участвовало очень много. Похоже, караван Россада нашел еще и один из королей пиратов. Зов бури. Вдали раздался приглушенный шторм, после чего все голубое небо заполонили мрачные тучи. Молнии били как змеи, и даже Саран, находящийся глубоко под водой, чувствовал их мощные удары. Это было божественное заклинание, практически сравнимое с заклинаниями 9 уровня. Оно накрыло больше 10 километров. Здесь жрец лорда штормов. Никогда раньше Саран не видел призванной бури такого масштаба. Среди противников наверняка есть легенда. Вскоре начался ливень, ужасный шторм уже приближался. Чародей изменил климат, и теперь поле боя находилось в центре бури. Даже полет черного дракона стал нестабильным. Под водой было безопаснее. Саран оттуда видел, как шатаются корабли на поверхности. Молнии ударяли одна за другой, в безграничные воды океана падали обгоревшие тела. Некоторые из них принадлежали сиренам-стражам и оборотням-акулам. Саран подсознательно похвалил себя за принятое решение, иначе среди этих тел сейчас мог бы быть он. Ситуация была неясной, потому что корабль, призвавший бурю, не атаковал караван Россада. Более того, люди, похожие на жрецов шторма, помогали отражать атаки черного дракона. Торговцы им что-то пообещали, забеспокоился Саран. Он приказал кораблю-призраку углубиться еще ниже, потому что главным приоритетом для него было выживание. Через толщу воды он увидел бегущих прямо по поверхности океана амазонок. Им помогало какое-то заклинание, ну и боевой дух, подумал про себя Саран, после чего осмотрелся вокруг. Против нас около 30 профессионалов высшего класса, в том числе не меньше 5 легенд. Лучше пока обождать. Со дна океана наблюдать за боем было трудно даже с темновидением Сарана. Все было искаженным, но даже так он понял, что в черного дракона попало нечто очень тяжелое, из-за чего тот пошатнулся, свирепо зарычал и залил местность вокруг пламенем. У взрослых драконов больше 500 очков здоровья. Даже если они выглядят серьезно ранеными, на самом деле для них это не тяжелее глубоких царапин. Регенерация драконов поразительна. Атака крылом. Дракон использовал способность, которой Саран боялся больше всего. Над океаном поднялась гигантская волна. Жуткий ветер разорвал многие паруса и перевернул несколько кораблей. Бесчетных людей сдуло в воду. Глаза Сарана загорелись. Он придумал, как внести свой вклад. Утопленники. Всем всплыть к поверхности воды. Начинаем топить корабли. Я не могу сражаться с вами на поверхности, но посмотрим, кто сильнее под водой, решил Саран. Он не верил, что среди врагов найдется кто-то подготовленный к подводному бою лучше него, ведь при нем была эмблема подводного дыхания. Утопленники и духи пришли в движение. Корабль-призрак тоже начал всплывать. Яростный порыв черного дракона перевернул множество кораблей, десятки врагов упали в воду, и у Сарана появился план. Он достал свое мачете и приказал активировать канаты. Фвущ! Веревки пришли в движение как десятки живых щупалец. Вместе с кораблем они были практически легендарным предметом. Словно щупальца гигантского чудовища, канаты бросились в направлении, указанном Сараном, и растянулись на сотни метров. Они хватали упавших в воду врагов и утаскивали их на глубину. Даже если им удавалось выхватить оружие, канаты были столько прочны, что и не брали сабли. Саран был в отличном настроении. С мачете наперевес, он бросился вперед и начал убивать связанных врагов. Многие из пиратов были третьего ранга, некоторые даже старше, но что они могли сделать, когда внезапно их связали и утащили на глубину десятков метров, на которой давление разрывало глаза и перепонки. Саран, с эмблемой, защищающей от давления, превратился в жнеца смерти. Несколько секунд потребовалось ему, чтобы заработать почти 10 тысяч очков опыта за убийство, а врагов в океан падало все больше. Шторм ударил в полную силу, дракон издавал оглушительный рев, боевые копья ударяли как молнии, заклинания сыпались нескончаемым потоком, еще несколько элементалей воды присоединились к бою. Саран плохо видел сквозь воду, но ему и под водой было неплохо. Он уже убил несколько десятков врагов. С поддержкой корабля-призрака убивать под водой было удивительно легко. Вода начала окрашиваться красным. Внезапно океан вздрогнул вновь. В этот раз Саран почувствовал это отчетливо, потому как и сам был под водой. И тут вдруг мимо Сарана проплыло что-то с золотым блеском. Нет, нет, нет. Не просто золотая монета, но целый золотой град. В свирепом сражении один из кораблей лишился защиты и был подорван, мгновенно превратившись в горящие обломки и золотой ливень. Больше 500 килограмм золота разлетелось во всех направлениях, как золотой песок на ветру. Ослепительные молнии, вспыхивающие по всему небу, были окружены словно бы золотыми звездами. Целая простыня золота упала в море. В красной от крови воде золотые звезды выглядели жутко. Черт, черт, черт. Глаза дракона вдруг покраснели. Он снова издал рев и изрыгнул море огня. В один момент больше полутоны золота было навсегда утеряно. Крулао. Когда золотой песок рассеялся, в разбитых остатках корабля показался поразительный предмет. Золотой трон весом почти в полтонны. Он был украшен всеми самоцветами, какие только можно представить. Он один стоил не меньше трети всего, что награбил караван. На мгновение гигантский золотой трон завладел взглядом Сарана, но он быстро вернулся в чувство и приказал голосу мертвеца переместиться в другое место. И действительно, вскоре гигантская черная тень упала с неба, дракон наплевал на бой и схватил трон своими огромными когтями. Это существо было столь огромно, что смогло поднять в воздух полтонны золота. «Он мой!» – зарычал дракон. «Оскар может отказаться от остальных сокровищ, но это мое. Он не вернется в логово с пустыми лапами. Дайте трон, и Оскар откажется от остальных сокровищ. Видимо, он уже был сильно ранен, иначе алчность дракона не была бы усмирена всего лишь частью добычи. Атаки остальных тоже затихли. Это предложение имело вес, там ведь еще 4 корабля, до кормы заполненных тоннами золота и серебра. Если продолжать сражение в том же духе, то кто знает, сколько еще кораблей с сокровищами затонет. Золотые и серебряные аксессуары и скульптуры, самоцветы и руды, громадные суммы были всего лишь вершиной айсберга. А черный дракон был согласен уйти всего с одним предметом. Однако их размышления прервала новая сторона. Гигантская щупальце внезапно показалась из темных океанических вод и мгновенно схватила тело черного дракона, затащив его под воду. «Мое, все, будет моим». Странные, глухие звуки раздались, с ними перемешался демонический язык. Лишь некоторые смогли распознать его, даже Саран подумал, что это просто странный звук. Гигантское щупальце было настолько сильным, что даже взрослый черный дракон не мог вырваться и утонул в океане вместе с золотым троном. Над всем полем боя нависла тяжелая тишина. Внезапное вмешательство новой силы шокировало всех. На несколько секунд перестали атаковать все, как вдруг по всему полю боя появились гигантские щупальца. Они были чудовищной силы. Саран побледнел. Он кисло улыбнулся и пробормотал: «Ну и везение. Надо же было нарваться на эту тварь. Развернуть корабль», — приказал он. «Убираемся отсюда сейчас же». Синий океан стал черным, когда под ним возникла гигантская черная тень. Сотни щупалец возникли по всему полю боя. Глава 205. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 205. Сын Дагона. Он наконец-то появился. Саран сразу вспомнил не только про глубинного монстра, как только увидел щупальца, но и про бездну. Дагон. Принц глубин. Древний владыка демонов. Владыка бездны. Правитель 89-го слоя бездны. Один из нескольких выживших древних владык демонов. Правитель океана и океанических монстров. Один из могущественнейших владык демонов, что когда-либо существовали. Дагон жил в океанической впадине под названием Айзер. Он выглядел как гибрид рыбы, моллюска и угря, со множеством мощных щупалец. Его символ – большая пасть с 6 рядами острых зубов. С древних времен он правит океаническими демонами. Многие океанические расы поклоняются ему как богу. Его демоническая сущность проникает в кошмары жителей океана и заставляет их поклоняться ему. В мире смертных культ Дагона распространен в прибрежных зонах. Последователи люди скрещиваются с океаническими расами и ценой порчи крови получают силы, дарованные Дагоном. Для рыбаков это большие уловы, для пиратов – сокровища. Но это был не он сам, а сын Дагона. Перед глазами Сарана появились строки информации. Вид монстра. Сын Дагона – высокоуровневый демон, гигантское существо, базовое здоровье. 25. Раса. Глубоководный демон. Атрибуты. Сила 35, ловкость 12, телосложение 32, интеллект 18, мудрость 20, харизма 12, мировоззрение, хаотический злой, уровни, глубоководный демон 20, демон владыка 10, сын владыки демонов, очки здоровья, 600-600, способности, неизвестны, осколки божественности, нет, божественность, низшая божественность. Остальное неизвестно. Это известный в прибрежных регионах монстр. Несколько раз инкарнации богини Марии запечатывали его, но каждый раз ему удавалось сбежать. Он долгое время устраивал тиранию в прибрежных регионах, но никто не мог его убить до самых смутных времен, во время которых чудовище внезапно исчезло. Некоторые говорили, что богине Марии все-таки удалось его убить, другие считали, что это сделал лорд Штормов, некоторые даже говорили, что он просто вернулся в бездну. Саран начал отчаянное отступление. Сын Дагона – полубожественное существо, но в сравнении с вампиром-полубогом он гораздо сильнее. Даже если бы тот вампир был святым, сына Дагона ему бы победить не удалось. И уж тем более не было никаких шансов у Сарана. Даже приближаться к этой твари смерти подобно. Все участвовавшие в бою люди, в лучшем случае, смогут повредить одно щупальце, однако они лишь капля в океане, в сравнении с его гигантским телом, и даже не главное оружие. Раздался рев боли, и из океана вдруг всплыл и быстро улетел серьезно раненый черный дракон. Ему повезло, он не был сожран, но почти погиб, даже его чешуя словно бы таяла из-за кислотной крови монстра. Черный дракон летел прочь без оглядки. Это уже был не дракон, но напуганная собака. Остальные легенды на поле боя выглядели бледными, особенно жрица богини морей. Монстр был зол на богиню, за то, что она столько раз пыталась его убить, и потому некоторые щупальца начали атаковать сирен. Тем временем, еще несколько обхватили центральный корабль каравана. Между угрозой смерти и несметными богатствами все вместе выбрали жизнь и потому пытались нахапать как можно больше и сбежать. Сын Дагона слишком силен, но сбежать еще возможно. Герцогиня вспорхнула своими гигантскими красными крыльями и приземлилась на один из кораблей, чтобы набрать как можно больше драгоценностей. Она была колдуньей, а не волшебником, поэтому ее пространственное хранилище было сильно ограничено. У других легенд тоже были многомерные мешки качеством гораздо лучше, чем жалкий метровый мешок сарана, так что они могли взять с собой гораздо больше. Всего за какие-то секунды все легенды прекратили сражаться и нахватали с кораблей драгоценностей на больше чем 10 тысяч золотых. Но даже так, это были сущие копейки. По оценке сарана, груз 5 кораблей стоил не меньше 1 000 000 золотых. Какими бы ловкими не были эти легенды, им в лучшем случае удастся схватить 1004. Золото было тяжелым, так что на себе 1 000 000 не утащить. 60 тысяч золотых весили около тонны. Щупальца уничтожали корабли один за другим, разрывая их на части или просто утаскивая под воду. На глазах сарана золото и самоцветы тонули в глубинах океана. Большая часть сокровищ окажется на дне океанической бездны, в гнезде сына Дагона. Многие отступили. Герцогиня, в белоснежном платье, унесла с собой больше 100 тысяч золотых, но все равно посмотрела в океан с ненавистью. Она потеряла здесь больше всех. Амазонки тоже убирались прочь. Им вместе удалось наскрести немногим меньше 100 тысяч, схватив самые дорогие из сокровищ. Сирены оказались в самом сложном положении, никто не мог помочь им, ненавидимым сыном Дагона. Однако, вдали раздался глухой рев, приближающийся с невероятной скоростью. Саран заметил, как под толщей воды движется гигантская тень. Кешеру, Кешеру. Выжившие сирены и оборотни акулы издали радостные крики, вместе с тем они начали напевать одно имя, словно молитву.